«Да уж какое там чудо!» — кокетливо засмеялась Тося, просовывая тоненькие, убереженные от загара руки в рукава гимнастерки. «Просто приглянулась я тебе. Вот и вообразил, чудачок!» «Нет-нет!» — пылко воскликнул Якушев. «Сущую правду тебе говорю. Я никогда не думал, что ты такая, а то, в чем ты мне призналась, никакого значения не имеет. И давай об этом не вспоминать. Не тема, как у нас в полку иногда говорят. Были и у меня две женщины, калмычка Цаган и медсестра Лена. Одна меня спасла в Буран, в дикой степи, а другая ушла в тыл с разведчиками и подорвала себя гранатой, чтобы ее не захватили немцы живой и не надругались. Это Лена так погибла. Когда-нибудь расскажешь?» «И расскажу», — распалился Веня. «И не когда-нибудь, а сегодня. К тебе прийти можно?» «Жадный», — засмеялась Тося. «Смотри, не ошибись». «Почему?» «Потому что будем часто встречаться, могу разонравиться». Она деловито взглянула на часы, которые застегивала на руке. «Ой, а ты на построение не опоздаешь?» «Нет», — повеселел Якушев. «Никогда, будь уверена. В полк и к тебе опаздывать нельзя. Устав покарает». «Не только устав, но и я», — прибавила Тося. Каждый день солнце, как ему и подобало, вставало на востоке и опускалось на западе, за линией фронта, освещая меркнущими лучами пепелища на месте сожженных фашистами деревень, ослепшие от выбитых взрывной волной глазницы окон в пустых хатах, обугленные, почерневшие от дыма избы в деревнях и селах и разрушенные кварталы в больших городах, по которым беспощадной поступью проходила огромная война, откатываясь все дальше и дальше от многих наших городов и весей. И все радостнее звучал голос московского диктора, которым зачитывал тот сводки Совинформбюро, потому что не проходило дня, чтобы на огромном протяжении Советско-Германского фронта не был бы освобожден какой-нибудь новый город, крупный опорный пункт или выиграно на земле, в воздухе или на море очередное сражение. А в зимние месяцы 1945 года вал наступления с новой силой двинулся на запад, и на штабных военных картах Первого Белорусского фронта, как близкие цели, появились закабаленные оккупантами города. Варшава, Краков, Познань, Торунь. Полк Александра Климова стоял в начале января 45 года вблизи от левого берега Вислы. Отзвуки почти непрекращающейся артиллерийской перестрелки были слышны за десятки километров окрест. То и дело, лавируя между зенитными разрывами, группы Ильюшиных, Лавочкиных и Петляковых наносили удары по фашистским узлам сопротивления. А потом настал день и двинулся вперед, прокладывая дорогу к Берлину, весь фронт. В первый день наступления звено Вано Бакрадзе сделало три вылета, и никто из летчиков, побывавших над полем боя, ни одной серьезной пробоины не привез. Слишком слабым и хаотическим был огонь фашистских зенитчиков. В наспех выпущенных боевых листках жирными красными буквами была выведена и фамилия Якушева. Веня читал короткий текст, когда чья-то крепкая рука легла на его плечо. Обернувшись, увидел улыбающееся лицо командира полка Климова. «Здорово, земляк! Когда будешь докладывать, не забывай теперь, что я уже полковник. Вчера командующий фронтом приказ подписал». «А ты заметку про себя читаешь?» «Ну что же, правильная заметка. Был в штабе дивизии у Наконечникова. Девчина твоя подходила. Велела пакет вот этот передать. Извини, что он помялся немножко в кармане. Ладно, читай и наслаждайся. Не буду лишать тебя уединения». Он ухмыльнулся и договорил. «Между прочим, их рота связи сейчас в одной ветке со штабом дивизии, куда я, как тебе известно, время от времени езжу. Могу захватить». Виллис умчался, оставив на снегу два гофрированных следа от покрышек. Якушев разорвал конверт и на обороте какого-то фирменного бланка прочел. «Веня, трусом не будь, но береги себя. Кажется, случилось так, что в самом недалеком будущем ты станешь родным еще для одного человека». Он ковырнул от неизъяснимого волнения оседающий сугроб носком унта и, ощутив радостное тепло, подумал о Тосе. Как это все неожиданно! Разве мог он даже вообразить, что так быстро, такими близкими они станут? А вскоре зеленая ракета прочертила небо над аэродромом и позвала его в кабину Ила. Они с Бакрадзе около часа просидели в готовности номер один, ожидая команду на вылет, но небо над летным полем, низкое, свинцово-серое, так и не прояснялось. А с запада нахлынул туман, и командир полка снял боевую готовность. Якушев не удержался и на попутном Виллисе, с которым писарь отвозил в штаб дивизии боевое донесение, поехал разыскивать Тосю. Пришло время, когда солдаты и офицеры уже не жили в закопченных землянках с подслеповатыми окошками, заклеенными плексигласом, а размещались в крестьянских домах с побеленными потолками и стенами, цветочными горшками на подоконниках и образами Иисуса Христа и Матки Боски Ченстаховской в затемненных углах. Тося жила в небогатой с виду хотенке с подругой-телеграфисткой, которая по счастливой случайности в этот день дежурила на узле связи. «Боже мой!» — всплеснула она руками и бросилась расстегивать пуговицы на его взмокшей от весенней капели куртки. «Да ты как с неба свалился! Наверное, никто не обладает такой редкой способностью появляться, когда его меньше всего ждут. Раздевайся скорее! Надолго ли?» И, не дожидаясь ответа, озаренным радостью лицом ткнулась ему в грудь. «Ты мою депешу, конечно, получил?» «Еще бы!» — весело подтвердил Якушев. «Ну и как к ней отнесся?» «Положительно». «Только и всего?» — пристально взглянула она из-под светлых бровей. «Да нет», — поправился Веня. «Возликовал, конечно». «Ну так вот», — нравоучительно произнесла Тося, — «мы с тобой оба ошиблись. Ты в своей преждевременной радости, а я в своем преждевременном предположении. Однако ты не расстраивайся. Все это у нас впереди, милый». И она прижалась к его лицу жаркой своей щекой. «Как это хорошо, что ты до утра будешь со мной. Если бы ты еще и летать перестал, глупый». «И две путевочки, тебе и себе, попросил бы у командира в Черноморский санаторий, да? Куда-нибудь в Сочи, подальше от фронта». «Какой ты вредный, Веня», — осадила она. «А ты еще сомневалась», — дурашливо ухмыльнулся Якушев. С черного незатейливого коврика, повешенного над скрипучей железной койкой, с почтовой цветной открытки, весело подмаргивая, на них смотрел Чарли Чаплин. «Отвернись, бесстыжий!» — обратилась к нему Тося и потянулась к Якушеву. «Ой, Веня, как же я тебя ждала на этом новом месте!» Якушев лишь наутро возвратился в полк за несколько минут до построения, и когда появился на стоянке, Вано сердито сказал. «Почему чуть не опоздал?» «Ладно». «Не спрашиваю, но если когда-нибудь еще так явишься, шкуру спущу, как тот сердитый грузин Ламидзе, который пообещал это же сделать своему любимому Ишаку за то, что тот отказался вести на Авлабарский базар бурдюк с кахетинским вином». Якушев, скроив удивленное лицо, полюбопытствовал. «А почему же он отказался это сделать, командир?» «Да потому что был умнее тебя, Веня, и сказал при этом, что не позволит ронять свое достоинство». «Достоинство?» захохотал прислушивавшийся к их диалогу Максимович. «Братка ты мой! Да откуда же у Ишака еще и достоинство?» «Помолчи! То был очеловеченный Ишак по прозвищу Гонд, и он заявил, что Кахетинское не повезет, а повезет только бочонок с хванчкарой, этим благородным напитком богов и джигитов Кавказа». Красная ракета с треском взлетела в воздух и оборвала их веселый говорок. Уже в кабине, включив СПУ, Якушев услышал гортанный голос командира. «Веня, будь повнимательнее. На нашем участке фронта мессеры появились из эскадры самого Мельдерса». «Мельдерса мы еще не били, командир», — лаконично отпарировал стрелок. Тяжелый Ил-2 протащился по раскисшему полю грунтового аэродрома на взлетную полосу и вскоре по зеленой ракете начал разбег, увлекая за собой три ведомые машины. И опять штурмовики бомбили немецкие батареи и склады с боеприпасами. Опять пикировали на замаскированные срубленными елями орудия. Опять прорывались сквозь зенитный огонь и на пути к цели, и отходя от нее. Дни мелькали вместе с оторванными листками календаря. На новых картах, розданных перед очередным рывком всего фронта на запад, уже появились названия подлинно немецких городов, и в их числе Заган, Шпротау, Кюстрин, Франкфурт на Одере, Котбус, даже Штеттин. Однако и сейчас воздушная армия ежедневно несла потери. Кто-то из летчиков сгорал над целью, кто-то в последней попытке дотянуть до своего аэродрома падал на неуправляемой машине почти на его границе. И его обожженного, молчаливого, поднимали из почерневших обломков, чтобы достойно похоронить под скупые залпы винтовочного салюта. А в отделе кадров уже на другой день думали, кого и куда из летчиков передвинуть, чтобы заполнить брешь. Именно в итоге такого стечения обстоятельств Вано Бакрадзе был назначен на должность командира эскадрильи и как-то перед вылетом пошутил. «Теперь смотри, Венька, мы уже не только за 4 аэроплана отвечаем, но еще за 8, а у нас всего 4 глаза. У самого Камеска, стало быть, у меня 2, и у его воздушного стрелка, то есть у тебя тоже 2». Он шутил, но шутил как-то невесело, и взгляд у него был какой-то вялый. Якушев, глядя на грузина, сострадательно думал. «Устал ты, дружище, чертовски устал». Вано всегда скалывал золотую звезду героя со своей гимнастерки, если предстоял боевой вылет. Когда он это сделал в первый раз, скупо сказал: «Максимовичу, что ли, отдать на временное хранение? Он же на земле сбережет, если со мной что случится». «Что ты? Что ты?» — взорвался Якушев. «Прекрати эти заупокойные речи. Если ты погибнешь, значит, и я погибну. Самолет-то один. А я жить хочу. Понимаешь? Жить». «Понимаю», — перевел все на шутку грузин. «Тебя твоя Тося околдовала». «А как же Леночка, та, что в госпитале под Москвой ухаживала за тобой, мной и Сошниковым?» Якушев опустил голову, снял шлемофон, ладонью расчесал спутанные волосы и задумался. «Не тревожь, Вано, старую рану. Лена всегда со мной. Но ведь жизнь-то одна». «Да, одна», — невесело подтвердил грузин. «И жаль мне тех, кому еще предстоит с ней расстаться в последние дни войны». И было странным, что через несколько часов после этого разговора Веню на рассвете растолкала Тося, у которой он оставался ночевать. «Ты проснись! Сейчас же проснись!» Якушев неохотно повиновался. Тося сидела в постели, наклонившись над ним. Бретелька сползла с ее левого плеча. Обдавая его горячим дыханием, она сурово спросила: «Ты скажи, как на исповеди скажи. Твоя Лена, она была лучше?» «Да что вы, сговорились, что ли?» — пробурчал он. «Днем командир допрос учинил. Ночью ты об одном и том же спрашиваешь. Спи». «Нет, ты ответь. Лучше или хуже?» «Она была другая», — проговорил он неохотно. «Совсем другая. Двух человек абсолютно одинаковых на земном шаре не бывает». После долгой, изнурительной паузы Тося глубоко вздохнула. «Нет, она была лучше. Но только я тоже бы так поступила, окажись на ее месте». Якушев нежно погладил теплое плечо Тоси, тихо сказал: «Ладно, не спрашивай больше у меня о ней. Еще память не остыла». В тот день он вдруг вспомнил об этом ночном разговоре в самое неудобное время, когда их эскадрилья заходила на цель. Под плоскостями 12 Ильюшиных, парами вытянувшихся над передним краем вражеской обороны в колонну, лежала ощетинившаяся огнем земля фашистской Германии. Пара за парой пикировали штурмовики на вражеские окопы, хлестали пушечным огнем по замаскированным фашистским артиллерийским позициям. От близкого разрыва машину резко встряхнуло, и в наушниках прозвучал свирепый голос Бакрадзе. «Ты что, стихи там пишешь, что ли? Или завещание от нас обоих? Очередь по зениткам! Очередь, тебе говорю!» Внизу под острым килем штурмовика распустилось облачко дыма от разорвавшегося снаряда, и самолет стряхнуло. «Задери нос!» — прокричал стрелок, но Бакрадзе уже и без его команды понял, что надо делать. Он успел заставить их шестерку устремиться вверх, так что земля и лесная опушка, с которой били зенитные батареи противника, оказались в поле зрения у Якушева, и тот дал по ним очередь. Колонна перестроилась в четверки, и они группой спикировали на батареи. В пролысинах между темными лохматыми соснами вспухли бомбовые разрывы, и вдруг огромный столб огня и дыма встал над их верхушками. Горячая волна чуть-чуть, как показалось Вениамину, взболтнула самолет, и он услышал ликующий голос Камеска. «Веня, гляди, доигрались фрицы! Это наши бомбы подняли их склад с боеприпасами! Переходим на бреющий, гляди в оба!» Якушев увидел позади их группы четверку крестатых Фоки-Вульфов, но она даже не успела зайти их эскадрильи в хвост. Сверху обрушились на нее истребители прикрытия и мгновенно при первой же атаке зажгли две фашистские машины. Когда илы все до единого пришли на аэродром и уже встали на круг перед посадкой, в наушниках шлемофона Бакрадзе услыхал ликующий голос Климова. «Молодцы, донцы!» — весело кричал командир полка. «Пехота после вашей атаки и этот узел сопротивления разгрызла, как орешек!»